Заказали по кружке немецкого пива, ну то что так называлось, хотя поставлялось напрямую из ресторана Ашата по себестоимости. У него были прямые поставки из Москвы, а часть товара он заказывал именно для Сылвы. Закрыли шторы, а потом каждый быстро употребил по дозе, что выделил Виктор, высыпав из полиэтиленового пакета прямо на стол, за которым они сидели. На все про все у них ушло не больше 15 минут, а потом, когда пошел приход, то сидеть в кафе им показалось скучным, так что они решили набраться впечатлений на улицах поселка. «Девушки, давайте познакомимся», получивший наиболее сильное наркотическое опьянение Жека обратился к двум молодым девушкам, проходящих в тот момент, когда компания парней вывалились из кафе на улицу. «Ну как тут у нас?» К разговаривающим Герману с Трофимовым, Алексом и Глотовым присоединился Петров, недавно приехавший с базы, проверявший что-то там по организационным вопросам. «Да нормально», – пожал плечами Герман. «Мы беседуем, дамы отдыхают», – он кивнул в сторону группы женщин. Мать Германа, Настю, Катерину, Марину и жену Трофимова, расположившихся за столиком, стоящим рядом с одной из полевых кухонь, и наслаждающихся общением, с удовольствием поедая вторые порции гречневой каши и борща под бутылочку красного вина. «Извините, но мы не знакомимся с незнакомыми мужчинами», не расположенные на общение с явно пьяными парнями, девушки попытались обойти раздражающую компанию. «Нет, ну как это?» – заступил им дорогу Жека. «Мы парни богатые, а еще у нас есть, твою мать, у них оружие», – быстро сказал в рацию один из сотрудников «Титана», постоянно наблюдавший за четверкой приезжих парней и дождавшийся их выхода из кафе. Мозг Жеки, затуманенный кокаином, совсем не отражал действительность. И он решил показать свою крутость и авторитет. Пистолет ТТ, который был у него за брючным ремнем спереди, прикрытый кожаной курткой. Приобрести пистолет, а в особенности зная нужных людей, в то время не представляло какой-либо проблемы. Вот Жека для поднятия своего авторитета и ощущения значимости приобрел ТТ у одного своего знакомого, приторговавшего оружием. Что происходит у наркомана в голове, невозможно логически понять. Показывать его девушкам, да еще в людном месте при наличии милицейских патрулей, верх идиотизма. Только кто и как это опьяненному наркотиком ублюдку объяснит? Что? Исказилось лицо Глотова, когда в рации раздалось подобное предупреждение. Немедленно взять их. Я сейчас милицию позову, испуганно заявила одна из молодых девчонок, смертельно побледнев, когда поняла, что обкуренный или пьяный наркоман в любой момент может выхватить оружие. Ха, да мне плевать, нагло ответили ей. Жека, немедленно запахни куртку. Несмотря на затуманенный мозг, Валера понял, что дело пахнет керосином, а потом глянул по сторонам и увидел, что к ним стремительно стягиваются патрули из «Титана» и милиции. Виктор. Взгляд Германа не предвещал ничего хорошего, так что Петров быстро пошел в сторону кафе. Немного подумав, за ним отправился Герман, стараясь двигаться так, чтобы находиться строго между столиком с женщинами и буйной компанией. Если что, то хотя бы на себя примет. «Менты», – зашипел Макс. «Да мне пауй», – взъярился Жека, увидев, что к их компании приближаются сотрудники милиции и какие-то мужики в непонятной форме. «Замерли», – крикнул один из сотрудников «Титана», подходящих к компании. «Предъявите документы», – поддержал коллегу сотрудник милиции с автоматом в руках, пока не направляемый в сторону подозрительных лиц. «Пройдемте в отделение, волки позорные», – неожиданно заорал Жека, выдергивая пистолет из-за ремня правой рукой, не видя, что сзади на них резко бросились подобравшиеся бойцы в форме «Титана» и милиции. «Бабах, и на старуху бывает проруха». Хорошо, что девчонки были в стороне, а вся четверка идиотов почти мгновенно была сбита на землю и скручена, а пистолет отобран, только наркоман успел выстрелить. Сбитый ударом Жека ничего не успел сделать, как его правая рука была перехвачена и направлена вниз. Но пуля, ударившись об асфальт, отрикошетировала и улетела в сторону площади, в самую гущу людей. «Ой, божечки!» Неожиданно для всех раздался заполошный женский крик, полный непередаваемой боли и страха. «Мама! А! Ксения! Ксения!» Раздался второй дикий женский крик. «Да твою маму!» Изначально обрадованный Герман, тем, как его ребята мгновенно повязали уродов, находящийся от образовавшейся свалки метрах в пяти, мгновенно обернулся на крик, увидев, что метрах в десяти от него на землю оседает совсем молодая женщина, с огромным пузом, а чуть выше выпирающего живота на глазах набухает кровавое пятно на белой блузке. Рядом с ней на колени грохнулась в истерике вторая женщина лет 50, мать или еще кто, но сейчас не до выяснения таких обстоятельств. «Скорую, скорую!» – орал вокруг народ, в основном женщины. «Сука, сука!» Одним прыжком Герман оказался рядом с совсем молодой девчонкой, поднял голову часто дышавшей девушки. «Да как так-то?» – он пытался понять, что за рана и что делать. «Скорую!» – заорал он. «Скорую!» Немедленно на площадь, побледневший Глотов орал в рацию на общей волне. Изначально станции скорой медицинской помощи в самом поселке не было, поэтому скорая помощь приезжала из Перми при звонке на 03, а это занимало достаточно много времени. Так что еще в прошлом году поселку были подарены две новенькие полноприводные машины «Газель», из-за того, что некоторые улицы в поселке пока не были приведены в соответствующее состояние, и в дождь или зимой обычная машина могла просто не проехать. Обе машины были нафаршированы медицинским оборудованием, о котором даже в Москве врачи могли только мечтать. Главврач поселковой больницы не мог нарадоваться, ведь таким образом снимались многие вопросы. Быстрая доставка больных в поселковую больницу, а при необходимости сразу в город. «Ксения, доченька», — причитала женщина рядом со своей раненой дочерью и пытавшейся спасти девчонку Германом. «Как же так, как же твои детишки? Она на 9-м месяце, ей рожать через неделю». Не прошло 3 минут, как рядом с лежавшей женщиной и стоящим рядом с ней Германом, который зажимал ее рану руками, резко затормозила «Газель». «Пропустите», — крикнула выскочившая из машины женщина в белом халате. «А ну пошли вон, Гриша, носилки». Командный голос быстро дал ей доступ к лежавшему на асфальте телу. В этот момент водитель только выскакивал из машины, как задние двери оперативно открыли охранники и сотрудники милиции, мгновенно выдернув носилки, доставив к месту происшествия. «Ксения!» – кричала ее мать. «Доктор, спасите их! У нее 2 детей в животе, мальчик и девочка. Ей рожать скоро». Девушку быстро положили на носилки, а потом вдвинули их в машину, захлопнув дверь. В боковую дверь запрыгнула врач, а водитель на свое место. «Герман, ты же спасешь ее!» Вставший с земли Герман повернулся и глянул на Марину, которая смотрела на него так. Рядом с ней стояли напуганные женщины, смотря на него не менее странными взглядами. «Да твою налево!» Открылась задняя дверь «Газели», и неожиданно для врача в уже двинувшейся машине оказался Герман. «Как она?» В этот момент врач нацепила на лицо раненой кислородную маску, затем специальными ножницами разрезала окровавленную, когда-то белую блузку и бросила ее себе под ноги. Плоды не задеты, но повреждения лично для нее могут быть для фатальны. Врач глянула на него, но ответила. Она не знала, кто он, но неоднократно его видела, беседующего с руководством поселка, так что вопросов по поводу его нахождения в машине задавать не стала. «Виктор, звони в городскую», — он говорил в телефон. «Пусть встречают, довезем». Это было уже врачу. «Почти 99, что нет», — отрицательно качнула головой врач, успев поставить 2 укола девушке, пытаясь удержать ее. Машина уже летела по направлению к Перми, выехав из Сылвы. Герман глянул на часто-часто дышавшую девушку, врача, потом опять на девушку. Никогда он этого не делал, и зарекся даже проверять. И как-то раньше подобного не случалось, но эта девчушка... Совсем ребенок, и 2 детей у нее в пузе. «А что это там?» — неожиданно спросил Герман, изумленно взглянув в лобовое стекло машины. «Что?» — врач повернула голову в том же направлении. «Тум, давно отрабатывал подобное, но на живых людях пока ни разу. Тут главное с его силами не убить субъекта атаки. Удар основанием ладони в нижнюю часть затылка, с гарантированным погашением сознания. Ну как-то так». Он осторожно усадил потерявшую сознание врача на поворотное кресло рядом с каталкой с беременной. Ведущий машину водитель ничего не заметил, полностью сосредоточенный на ведении машины по дороге, чтобы не перевернуть автомобиль на большой скорости. Затем быстрый обыск ящиков, нашел хирургический набор, совсем не положенный скорой, но по его же требованию, после просьбы главного врача, купленный за большие деньги. И он точно знал, что он есть на каждой машине, так как сам не поленился облазить обе машины после доставки их в поселок. «Доверяй, но проверяй, твою мать, если кто-нибудь узнает, то мне кранты», — думал Герман, вытаскивая один из найденных им скальпелей из специального пенала. «Если об этом узнают, то на него откроют охоту все, и не только в России, а по всему миру, однозначно». Он убрал с раны толстый марлевый тампон, обнажив небольшую дырочку прямо под солнечным сплетением. Неправильные самоубийцы режут поперек запястья, а в этом случае организм не дает вытекать крови бурным потоком, а правильные – вдоль, прямо по вене. Разрез спустя 3 секунды полностью закрылся, но примерно 50 грамм его крови пролились прямо на огнестрельное ранение на теле девушки. И на всякий случай, а вдруг поможет, еще один длинный разрез по предплечью, и поток крови упал на губы женщины, частично проникнув в ротовую полость. И ожидание, ожидание чуда. И вот оно, из раны резко пошла, пузырясь кровь, а потом показался сплющенный кусочек окровавленного металла, пуля, которую пальцами подхватил Герман, убрав в карман. Затем медленно, очень медленно, но пулевое отверстие стало затягиваться на его глазах, а бледный цвет лица возвращаться к нормальному. «Ой, в себя пришла врач. Что случилось?» Она не совсем осмысленным взглядом обвела внутренности автомобиля, а затем посмотрела на мужчину. «Не знаю, успел вернуть тампон на место бывшей раны, закрыв от глаз врача то, чего не могло быть. Вы чего-то сомлели? Ничего не понимаю». Врач резко наклонилась к телу спокойно задышавшей девушки, приложила стетоскоп к груди и стала вслушиваться. Состояние стабилизировалось. Уколы помогли, давайте, быстрее. Через 15 минут они подъехали к приемному покою городской больницы, а там их уже ждали с носилками двое физически развитых санитара. Пулевое в живот, быстро говорила врач встречающему их также врачу городской, быстро перечисляя состояние пострадавшей, что ей кололи. Пулевое, хирург, принявший глубоко беременную, стоял у операционного стола и рассматривал обнаженное тело женщины, никак не понимая, кто и почему определил, что у нее пулевое ранение. До начала операции он успел глянуть на залитое кровью тело, которое быстро обмыли физраствором, а потом медицинским спиртом хирургические медсестры, обнажив для него поле работы. Хотя он всмотрелся в небольшую ранку, но сморгнув не увидел ничего на коже, последним восстановился кожный покров, потом взглянул еще раз. Показалось, что ли, у нее схватки начались, вдруг заявила одна из опытнейших анестезиологов, ассистировавшая хирургу, сразу определив начавшийся естественный процесс. «Черт, вызывайте акушеров», – быстро сказал хирург одной из медсестер, которая бросилась из операционной наружу. «Поздравляем, поздравляем». В палату Ксении, беременной еще вчера девушке, заперлись нахально две женщины с букетами цветов в руках, которых она вчера мельком видела в поселке, но никак не ожидала, что они появятся у нее в палате. Находящаяся с ней в палате мать, вчера не обратившая внимания на этих женщин, ничего не могла понять, смотря на абсолютно незнакомых ей людей. Она жива, еще вечером жена и Марина, а также мать Германа и Екатерина пристали к нему с вопросами, когда он уставший вернулся на базу из города. Всех женщин после отбытия скорой помощи немедленно под охраной отправили на базу, несмотря на их возражения, где они недовольные таким обращением ожидали возвращения Германа, из-за стресса попивая вино и заедая приготовленными поварами базы закусками. «А что ей сделается?» – мрачно выдал Герман, со стоном рухнув в свое любимое кресло. «Родила двоих, мальчика и девочку. Его забрала служебная машина компании, а потом привезла на базу, где он переоделся в коттедже, сменив окровавленную одежду, а потом приняв душ, простояв минут 20 под контрастным душем, приходя в себя. А как же?» Катерина оглядела остальных, молчаливо согласившихся с ее не прозвучавших до конца вопросом. «Что, как же?» Морально, а не физически вымотанный от произошедшего, он устало прикрыл глаза, вспоминая то первоначальное бессилие, когда эта девочка умирала прямо у него на глазах. Так еще пришлось заехать на место происшествия, глянув на находившихся там Глотова и Петрова так, что те малость сбледнули с лица, затем пообщаться с милицейским следователем из местного ОФП на определенные темы, чтобы тот написал то, что надо, а не то, что было. Переговорил с находящимся там же Архипенко и Романом, примчавшимся из города, объяснил ему политику партии и уехал на базу, отдохнуть после такого и проверить своих. Ну, ее же в живот ранили, огромные глаза Марины смотрели на своего кумира. Пуля только чиркнула по коже, крови много, выглядит ужасно, а на самом деле ничего страшного, просто небольшое повреждение на теле. Врачи сказали, что даже шрама не останется, на ходу выдуманная версия была шита белыми нитками, но сойдет. После таких слов дамы немедленно заказали несколько бутылок шампанского и стали отмечать удачно разрешившееся происшествие. К вечеру малость напившись, так что пришлось кое-кому из них помогать разойтись по коттеджам. Какое такое пулевое в живот? Честные глаза начальника милиции поселка Сылва Архипенко смотрели на ничего не понимающую врача Оксану Петровну. Именно ту, которая отвезла раненую девушку в городскую больницу. Когда врач вернулась в «Газель», то водитель отмывал от крови носилки и пол в машине, воспользовавшись с разрешения местных водителей водой в гараже больницы. Он ей сказал, что никакой блузки на полу он не видел, хотя тщательно все осмотрел. Оксана Петровна вечером следующего дня, после суточного дежурства, обеспокоенная судьбой девочки, отзвонилась в городскую и с обалдением узнала, что доставленная ею беременная благополучно разрешилась, и теперь отдыхала в отдельной палате, отходя от не самых легких родов. Дежурная медсестра очень удивилась, когда Оксана Петровна стала расспрашивать о пулевом ранении. «Не было никакого пулевого ранения», заявила она совершенно уверенным голосом. Немножко обалдев от такого расклада, врач подумала два дня, а потом не выдержала и пришла к начальнику милиции поселка Сылва, чтобы понять, она сошла с ума или еще нет. Задержанные товарищи с оружием и наркотиками давно содержались в СИЗО, но нигде по рапортам и документам возбужденного уголовного дела не проходило, что была ранена в живот беременная девушка. Там царапина, не более того. «Отдыхать вам надо, Оксана Петровна», ее мягко пожурили. «Отдыхать? Идите, дорогой вы мой человек», встал из-за стола Архипенко и вежливо выпроводил ничего не понимающую женщину. «Вот я чего-то не понимаю», Архипенко смотрел на запершегося к нему в кабинет Титова Романа. По всем же данным, 10 мая к нему с самого утра приперся Роман и сказал, что никаких ранений не было. Так, по животу чиркнуло, не более того. Степан Владимирович достаточно официально обратился к нему опер. Герман сказал, что не было никакого пулевого. Значит, его точно не было. Да понял, я понял. Примирительно поднял руки Архипенко. Хотя странно все это. Роман 9 мая просто не мог приехать на праздник, все-таки начальник убойного, так что оставался в городе, но отправил жену и примчался сразу, как ему сообщили, правда уже к шапочному разбору, желая самолично пристрелить всех четверых. Повезло уродам, что их увезли в отдел Сылвы, а он не поехал туда, еле сдерживаясь, боясь сорваться и прибить их прямо там. Быстро выяснив у местных оперов все обстоятельства дела и опросив свидетелей, связался с Германом по телефону, доложил обстановку и очень удивился, когда тот ему запретил где-либо упоминать о пулевом ранении в живот беременной. Роман не понял этого, но обсуждать приказ Германа совершенно не собирался. «Слушай, ну я своем следаку скажу, но сам понимаешь, следователь лицо процессуально независимое», намекнул Архипенко на то, что формально следователи ему не подчиняются. «Я уже решил этот вопрос», совершенно уверенно заявил Роман, да Архипенко заскочивший к начальнику следствия. «Независимые, зависимые, ха, да давно с местным следствием этот вопрос был решен. С кем надо, поговорили, кому надо, занесли. Начальник небольшого местного следственного отдела давно знал, с чьих рук он кормится, так что сделает все, что ему скажут». Глава 13. «Да мне туда зачем, вы не охренели, бабы?» Возмущался Герман, которого почти за руки за ноги тащили Настя, Марина и Катерина по направлению к служебной машине «Титана», вытребованной у Алекса. Герман давно подумывал, чтобы девчонкам выделить по машине для поездок, да еще по машине прикрытия. Так ему точно поспокойнее будет. Давно пора создавать отдел физического прикрытия для особо охраняемых лиц. Ну а что, деньги есть, так что могут себе позволить подобное. А он на десяток маленьких Германов не разорвется. Нет уж, раз спас, то теперь ты им просто крестный отец, так что вперед из песни, улыбалась Настя. Да, вперед, Герман, к крестным, вопила, подпрыгивая Марина. Катерина просто молча пыхтела, помогая подруге тащить ее упирающегося мужа внутрь салона. Он только вышел запаренный с работы, проводя сегодня 10 допросов свидетелей и составив кучу процессуальных документов. Наконец, решив пообедать у Ашата вместе с работавшим с ним Романом, как рядом затормозил Volkswagen транспортер в пассажирском варианте. Среагировав на это, рука Германа дернулась к подмышечной кобуре, как из минивина посыпались женщины и что-то вереща без остановки, потащили его к открывшейся боковой двери машины. Все это безобразие наблюдал вышедший за руководителем Роман, ничего не понимающий в происходящем. «Герман, осторожно заданный вопрос, спасите, помогите, насилуют», только и смог вымолвить Герман, как его затянули внутрь салона минивена. «А ты чего стоишь, Рома?» Пронзительный взгляд жены уперся в опера, а тот сглотнул, потом смирился и пошел к машине, понимая, что несмотря на их вооружение, пистолеты Макарова в оперативных кобурах и Германа, а в особенности физические возможности следака, сопротивление просто бесполезно, иначе кара будет бессмысленной и беспощадной. Отлучение от домашней кухни и ночевка вне супружеского ложа, так что стоит только с достоинством сдаться. На крыльце стояли постоянные курильщики, с пяток прокурорских, следователи и помощники прокурора вперемешку, с изумлением наблюдавшие за наглым похищением одного из своих собратьев-следаков и начальника городского отдела уголовного розыска милиции. «А-а!» – дернулся один из помощников прокурора, но его за локоть придержал его собеседник. «Успокойся, это их жены!» – усмехнулся он, наблюдая за залезающим в салон с понурой головой Романом. Герман попросил Настю и других девушек поменьше шляться рядом с прокуратурой и по возможности на работу к нему не ходить. «Если что и кому надо, то встреча на нейтральной территории, да хотя бы у Ашата». Роман подобную же беседу провел с Мариной. Нет, скрывать своих жен они не собирались, но и светить их лишний раз не хотелось. «Да уж», — рассмеялся еще один из сотрудников прокуратуры. «Хотел бы я, чтобы и меня так похищали». Глядя вслед отъезжающему минивену, увозящему похищенных, дамы скооперировались и решили, что Герман обязательно должен посетить Ксению, чтобы поздравить ее с рождением двойни. Так что через 20 минут минивэн въехал на территорию городской больницы, припарковавшись рядом с главным входом. Из него высыпалось несколько человек, отправившись с несколькими пакетами и букетами в руках в больницу. «Да, спасибо вам большое», – благодарила удивленная девушка Германа, лежа в палате для рожениц. «За палату и вообще», – вертя головой по сторонам, пока женщины выкладывали из пакетов фрукты и овощи в холодильник. Расставляли привезенные с собой букеты в принесенные медсестрами различные емкости, украшая интерьер палаты. Герман внимательно вглядывался в ее лицо, будто пытаясь найти в ней какие-то изменения. Ничего вроде такого нет. Хотя, как тут поймешь, без биохимического анализа крови и других исследований. Пока женщины наводили суету в палате, он выскользнул в коридор и добрался до лечащего врача, показав ему свои корочки, ознакомился с медицинской картой Ксении. Врач было дернулся, но выложил ему ее на стол, помня указания главного врача по отношению к этому парню, да и удостоверение вызывало уважение. Правда, пришлось врачу перевести Герману текст из истории болезни. Каракули врачей просто невозможно читать. Как они со своими записями разбираются, Герман ни в прошлой, ни в этой жизни не мог понять. Хуже, чем китайская грамота, блин. «Да ничего необычного», – спокойно сказал врач. «Родила сама, без кесарения. Анализы хорошие, скоро ее на выписку. Повезло или нет?» – размышлял Герман. «С одной стороны, сейчас медицинская аппаратура не такая чувствительная, чтобы это заметить. Хотя если бы прокесарили, то могли и заметить, если бы неожиданное и непредусмотренное природой аномальное заживление началось. А так вроде обошлось, наверное». Он все думал об этом, не представляя себе, сколько по времени будет действовать на Ксению его кровь, и каковы будут последствия от всего этого. Так-то бы по уму отправить ее к специалистам, чтобы те проверили ее. Только если обнаружат, что ее организм стал обладать дикой регенерацией, то, туши свет, вот что будет. Опешившую от многочисленных гостей, Ксению засыпали вопросами про детей, которых ранее унесли медсестры в соседний бокс, где те спали, давая отдохнуть своей матери. Мужчины вопросов не задавали, просто слушая этот щебет своими опухшими от их количества ушами. Только через 10 минут пришли злые люди, палатные медсестры, и разогнали весь этот шабаш к чертовой матери. Принесли детей, которых пора было кормить. Все счастливые. Женщины унеслись на минивене по своим делам, а отговорившиеся от поездки с ними молодые парни отправились к Ашату, чтобы наконец спокойно пообедать и привести свои растрепанные чувства в порядок. По дороге Герман позвонил Петрову и попросил подъехать к Ашату, благо Виктор был в городском офисе Титана. «Витя, ты за той девочкой, Ксенией, ну на 9 мая», – замялся Герман. «В общем, надо за ней присматривать». «А зачем?» – не совсем понял Петров, сидевший за столом в отдельном кабинете в ресторане вместе с начальником и Романом. «Зачем?» – подумал Герман. А на всякий случай, а что ищем или кого-то ждем по ее душу, решил уточнить Виктор. Да, заинтересовался Роман, может, мы их подтянем, имея в виду верных парней из своего отдела. Не знаю, мужики, плохое у меня предчувствие. В общем, надо присматривать за ней и смотреть, если вдруг чего необычное произойдет. А что необычное? Еще больше удивился Виктор, посмотрев на не менее удивленного Романа. Ну, разное, неопределенно ответил Герман. На постоянной основе, деловито приготовился записывать в блокнот Виктор. Нет, это уже лишнее, покачал отрицательно головой Герман. Просто приглядывайте за ней и ее семьей. А мне, подобрался Роман, при наличии свободного времени у оперов, специально и на постоянной основе, не надо, вздохнул Герман. Сопровождение в мягкой форме, время от времени. В любом случае, Герман в силу своей натуры, а теперь при имеющихся возможностях, не оставил бы девчонку без пригляда. Действительно, если бы не он, то она бы точно умерла. И дети. Он специально поинтересовался у лечащего врача по поводу детей. Тот ему на пальцах разъяснил, что если бы девочка умерла в дороге, то и дети, почти гарантированно, умерли бы. Так что, как там у Экзюпери, мы в ответственности за тех, кого мы приручили. Ну, это не совсем правильная трактовка в данном случае, но это не важно. Ксению и ее детей теперь без присмотра не оставят, да и помогут, чем могут. Тем более, что семья у нее молодая, муж всего на год старше ее, кстати, работает на их же заводе рядом с Сылвой. Ксению с мужем и ее мамой поселят в свободной трехкомнатной квартире в одном из их общежитий, а к осени строители клятвенно заверяли, что сдадут один из трех активно строящихся новых пятиэтажных домов в поселке для сотрудников завода, и одну из трехкомнатных квартир отдадут молодой семье. И им хорошо, и под приглядом у Германа на близком расстоянии. Да не злой он, ну совсем, ну честно, да можно у любого из его друзей спросить и тех, кто под его опекой, они подтвердят. Значит, выпускают под подписку о невыезде. Герман откинулся в кресле, задумчиво поглядывая на Романа, пришедшего к нему в кабинет для доклада по делам, а тут новая информация, не самого приятного толка. Да, и это при том, что прям точно я не скажу, но очень сильно подозреваю, что кокаин, поднял палец к потолку опер, потеряется по дороге на экспертизу, ну или на обратной, а пистолет окажется не в боеспособном состоянии, хмыкнул Герман, на что Роман ответил грустной улыбкой, полностью согласный с начальством. «Как сложно жить, достаточно странно для Романа», — вымолвил Герман, постучав пальцами по столу. Буквально 11 мая из областного следственного управления МВД ПГ Пермь позвонили в ОФЦИЛВА и потребовали передать возбужденное уголовное дело в отношении четырех наркоманов им. И как точно узнал Герман, это было сделано не просто так, а по просьбе одного из сотрудников областной прокуратуры. А тот был очень хорошо знаком с отцом именно того урода, который попал пулей в живот беременной Ксении. Герман совершенно не собирался устраивать разборки по поводу того, почему забрали дело, да и не собирался дальше как-то участвовать в судьбе этих баранов. Даже если бы им дали условно, то ему было наплевать на это. Вот совершенно. Но по своей вредной привычке доводить дело до конца, он напрямую попросил Рому поднять всю информацию по этим уродам, не оставляя родной ОФЦИЛВА без помощи городского уголовного розыска. Так-то, не по сеньке шапка, так не делается. И городское управление такими делами не занимается и указаний районных отделов не исполняет. Но если приказывает тот, кто может это сделать, то Титову оставалось только отдать под козырек. Всплыла интересная информация, ребятишки оказались очень мерзопакостными и гнилыми. Оказалось, что эти уроды участвовали в нескольких групповых изнасилованиях. Единственное, у них хватало ума не просто тупо сильничать девчонок, а напаивая их алкоголем в клубах, и, похоже, подсыпая им какую-то дрянь в употребляемое ими спиртное. Затем потерявших возможность адекватной мыслить девчонок увозили на квартиру одного из подонков в Кировском районе города, где вступали с ними в групповые половые отношения, и большая часть жертв на утро просто ничего не помнили. Но три девчонки все-таки написали заявление в прокуратуру Кировского района, где эти заявления благополучно умерли, не дойдя до возбуждения уголовных дел. А кто это там такой? Герман пощелкал пальцами в воздухе, поглядывая на Титова, такой талантливый вследствие, старший следователь Куравлев Антон Михайлович, просек фишку Роман. По словам знающих его людей, еще так гнида, за руку его никто не ловил, но для серьезных людей и за хорошие деньги закроет любой вопрос. Серьезных людей, лицо Германа стало приобретать безэмоционального выражения. Каких, сука, серьезных людей? Его пальцы стали выбивать на столешнице дробь. Деньги ему дороже всего. Роман сам таких не любил, но глядя на лицо Германа стал понимать, что наказание последует, и для насильников, и для гниды следака. Всех девчонок, опер продолжил, фактически обвинили в том, что они сами во всем и виноваты. Этот урод, он намекнул на следователя, даже на обыск в квартиру не поехал. Я сильно подозреваю, что там много чего бы интересного нашли. Что-то еще, видя, что Роман явно не договаривает, надавил на него Герман. Одна из девчонок была студенткой в одном из вузов, проживала в общежитии. Информация об ее изнасиловании распространилась среди студентов. Особо талантливые особи стали ее травить. Я подозреваю, что постарались насильники или их родители, через адвокатов и их людей. И, взгляд Германа стал наливаться дикой злобой. Она наглоталась таблеток. Девчонки, что жили с ней в одной комнате, вызвали скорую, еле откачали. И, Роман сглотнул. Не тяни известное животное за его самое вылизываемое им место, режущий взгляд подтолкнул Романа. Вторая. Она сбросилась с 15-го этажа и замолчал. Тарам-пам-пам, Герман отодвинул кресло и подошел к окну, посмотрев на залитую солнцем площадь перед зданием городской прокуратуры. Был небольшой ветерок, который игриво колыхал начавшие появляться зеленые цветочки, на небе медленно плыли небольшие кучевые облачка. А кто-то больше никогда не увидит всю эту красоту и приход будто новой жизни. Весна. А кто-то свел счеты с жизнью из-за кучки тварей. Выжить при падении с 15-го этажа в принципе невозможно. Молодая девчонка, только-только вступающая во взрослую жизнь. Но четыре ублюдка сначала изнасиловали ее, а потом сделали все, чтобы она покинула этот мир. Как звали погибшую? Очень глухо прозвучало от окна. Инна Королева, раздалось сзади. Тяжелый взгляд скользил по бегающим по площади детям и их матерям, пытающимся контролировать своих расшалившихся детей. Ну что ж, Инна, цена тобой, девочка, уплачена в полном объеме. Она меня абсолютно устраивает. Кое-кто из женщин, почувствовав давящий взгляд, оборачивались и настороженно осматривали здание прокуратуры, пытаясь понять, откуда именно идет нарастающая тревожная тяжесть в эмоциональном фоне от взгляда неизвестного. Блин, Титов смотрел в закаменевшую спину Германа, понимая, что еще ничего не закончилось. Спасибо, Игорь Анатольевич, улыбку от ушей у Жеки была просто торжествующей. Адвокаты, нанятые отцом и родственниками задержанных, а также все четыре парня только что вышли через дверь городского СИЗа на свободу. Выпущенные следователем областного следственного управления под подписку о невыезде спустя два дня, как ему передали дело. И так почти целый день убили на процедуры при освобождении из СИЗа, ведь адвокатам пришлось побегать по многочисленным кабинетам, чтобы составить многочисленные документы, чтобы наконец вытащить своих арестованных клиентов. Так еще пришлось с начальником СИЗа договариваться, ведь вход и выход в это учреждение был до 6 часов вечера, а адвокатам пришлось провозиться почти до 8 часов. И начальник еще в позу встал, в любом случае бы выпнул освобожденных. Только тут нелюбимые им адвокаты появились, так почему им нервы не потрепать? Тем более, что с ним никто ни о чем не договаривался, а тут на халяву все просто хотят. Вот и фиг им. Заверяю вас, Евгений Николаевич, что у нас все под контролем, вещал адвокат, никаких доказательств у следствия скоро не будет, так что беспокоиться совершенно ни о чем, заверил он своего клиента. Следователь был заряжен, эксперты, с которыми можно договориться, тоже, так что с наркотиками вопрос почти закрыт, их подменит. С оружием вопрос решали, оно вдруг станет, неожиданно, непригодным для стрельбы. Класс, Игорь Анатольевич, да вы лучший в своем деле, обрадовался Жека. Отец ничего не передавал? Спросил он у адвоката. Да, конечно, адвокат протянул парню ключи от машины. Я подогнал ваш автомобиль, он указал на стоящий рядом BMW 5. Ваш отец попросил в ближайшее время, адвокат немного замялся, вести себя поспокойнее. Отлично, радости не было предела, и сразу отмахнувшись от предостережения адвоката, Жека был готов к приключениям. Парни, а не завалиться ли нам в какой кабак, девочек себе найдем, как в прошлые разы. Трое его друзей с жаром поддержали такую идею, так что, попрощавшись со своими адвокатами, быстро прыгнули за Жекой в автомобиль и тот сорвался с места, с визгом покрышек. «В какой кабак или клуб поедем?» Их машина в единственном числе стояла на светофоре на красный свет, и Жека решил наконец поинтересоваться у друзей, куда им путь держать. «А поиха», — начал Виктор. Раздался сильный хлопок где-то метрах в 100 от машины, но такой сильный, что его услышали сидящие в машине, а потом окружающая местность в наступающих сумерках осветилась от реактивной струи. Испуганные пассажиры автомобиля успели увидеть, как в сторону их машины на дикой скорости несется по воздуху огненный комок. «О, а ничего так получилось!» Термобарическая граната из РПО-шмель влетела прямо в боковое стекло заднего за водителем пассажира и оглушительно взорвалась. «Взвейтесь кострами, синие ночи, мы пионеры, дети рабочих», — напел себе под нос. «Зачем привлекать кого-то, если можно это сделать самому?» И подгадав момент, когда машина встала на светофоре, он всадил капсулу с огнесмесью прямо в салон. Автомобили горят быстро, а тут еще огнемет, так что почти сразу весь автомобиль был охвачен огнем, а через 5 минут полностью сгорел, оставив внутри только остатки от тел. После взрыва капсулы с огнесмесью в непосредственной близости, живых не может быть в принципе. Давление от взрывной волны, а также полное выгорание воздуха в месте подрыва. Он убрал использованную трубу в спортивную сумку, где лежал любимый автомат ВАЛ, взятый на всякий случай для контроля, ну а вдруг. Затем закинул сумку на спину и прогулочным шагом отправился в сторону мотоцикла, оставленного за пару улиц от этого места. Подловил он их, подловил, хотя в любом случае, они поехали бы только в эту сторону. Расположившись на крыше железного гаража, упирающегося задней стороной в бетонный забор, за которым как раз была автомобильная дорога, намеревался всадить капсулу в двигающийся автомобиль, надеясь попасть, но тут ему повезло, автомобиль остановился на светофоре. Хорошо, других рядом не было, хотя сзади накатывал древний ВАЗ-2106, находясь метрах в 15 от БМВ. Сзади еле слышно раздавались женские крики, а также гомон собирающихся вокруг взорванного автомобиля зевак. «Девочка, долг закрыт». Черный шлем на мгновение поднялся к небу, а потом мотоциклист оседлал свой мотоцикл, с визгом провернулось по асфальту колесо, и байк умчался в неизвестном направлении. Куравлев Антон Михайлович, возвращаясь домой в легком подпитии, следователь прокуратуры Кировского района услышал мужской голос со спины, когда возвращался с работы, где отмечали юбилей одного из коллег. «Да, а вы ка?» – развернулся следователь к спросившему и не успел закончить свой вопрос, как получил сильнейший удар в живот, отчего сложился, пытаясь вздохнуть. Сильный ветер, на высоте он всегда достаточно сильный, так что хорошо ощущался, да и, несмотря на месяц май, вечерами еще было холодно. На город быстро опускались сумерки, но видно было еще далеко, во всяком случае большую часть города. Красиво. Сбоку от пришедшего в себя Куравлева раздался какой-то неестественный мужской голос, будто механический. «А!» – попытался заорать следователь, когда понял, что он сидит прямо на бортике крыши, при этом его ноги свисали вниз, а его тело удерживало за шиворот чья-то сильная рука, не давая следователю свалиться с высоты 9-го этажа. «Тум!» — крик тут же прервался, раздался звук кашля. «Чё, ты орёшь? Люди, может, уже спят, а ты орёшь», — спокойно сказал мужчина в мотоциклетном шлеме, сидевший рядом со следователем на бортике, также свесивший ноги вниз и болтающий ими, только что всадивший кулак в солнечное сплетение Куравлёва, чтобы тот не беспокоил немногочисленных людей снизу. Дикий ужас и боязнь того, что он сейчас упадет прямо вниз, обуял следователя, понявшего, что он сидит на крыше своего собственного дома, расположенного в том же районе, где он работал, глядя вниз на свой собственный двор. Руки его были стянуты чем-то очень тонким, при каждом резком движении отдаваясь сильной болью в запястьях, будто их отрезали. «Как думаешь?» – раздался вопрос от ненавистного мотоциклиста справа от Куравлева, продолжавшего спокойно болтать ногами. «Летать хорошо, что?» – опешил следователь. «Ну вот, если сейчас ты спрыгнешь, то успеешь почувствовать радость от полета?» Шлем повернулся к лицу смертельно испуганного Куравлева. «Ты псих, ты знаешь, кто я?» – попытался надавить, привыкший к своей безнаказанности следователь-взяточник. «Грязь под ногами», – спокойно ему ответили. «Мразь и моральный урод». «Я-я», он понял, что этот сумасшедший его сейчас просто и незатейливо столкнет вниз, а ведь ей было всего 18. Шлем отвернулся и визир уперся в вид погружающегося в темноту города. «Ей бы жить, да жить, я не понимаю», чуть не сорвался на визг Куравлев. «Ты о чем, Инна?» Шлем повернулся обратно. «Инна Королева, ты же помнишь ее? Я не понимаю, о ком ты говоришь». «Ложь», — спокойно парировали ему. «Я же по твоим глазам вижу, что ты врешь. Тебя найдут, что-то надо было сказать, наверное». «Все может быть», — философски ответили следователю. «Но за все в этой жизни надо платить, иногда, жизнью». «Ты так не думаешь, да они никто, а ты?» Его шею сжали так, что ему показалось, что сейчас захрустят шейные позвонки. «Это ты, никто, а она человек, да и надоел, ты, мне, сильно». Человек в шлеме будто и не сидел, а оказался на бортике, встав на него ногами, потом отлепил от правой руки кусок заранее приклеенного лейкопластыря и, разбив губы, шлепком залепил рот Куравлева. «МММММФМФМФ», следователь орал, вернее пытался, через заклеенный пластырем рот, а его тело, сдернутое с парапета тело, находилось полностью над бездной внизу, легко удерживаемое на вытянутой левой руке. «Не, дети гуляют, а тут такая некрасивая клякса на асфальте». Он передумал, решив, что не стоит, а потом, успевшее обмочиться от ужаса, тело одним движением было закинуто на крышу. Тело содрогалось в судорогах от пережитого ужаса, лежа на спине, ощущая изодранные в кровь руки, ободранные об жесткую бетонную крышу. Глаза лихорадочно отыскали фигуру, что отвернулась, посмотрела еще раз на город, а потом одним прыжком оказалась рядом с Куравлевым. Крак! Раздался влажный хруст. Крак! И забившееся от боли тело на крыше. «За все в этой жизни надо платить», еще раз было произнесено, а потом неизвестный будто исчез с крыши, оставив корчиться от дичайшей боли на крыше тела. Глава 14. «Герман, твою мать, ты где шляешься?» Он даже в кабинет не успел зайти, как на него накинулся Кузнецов. «У нас массовое убийство, а ты где-то с утра ходишь. Чё сразу шляешься?» — обиделся Герман, кивнув сидевшему в этом же кабинет Титову. «Я утром в городской администрации был, документы забирал в канцелярии, а потом сразу сюда». «А опера тебе зачем?» — не успокаивался начальник. «Послал Быкова из них, они преступников должны ловить, а не за бумажками ездить», — пробурчал Герман, усаживаясь напротив Романа. «Тем более мне по пути было. Ты же в курсе, что вчера вечером подорвали автомобиль с четырьмя только что вышедшими из-под ареста из СИЗО? Конечно, все утренние новости этим забиты, да и по радио не умолкают», — подтвердил Герман. «Роман», — начальник Германа повернул голову к нему. Тот вздохнул, а потом открыл лежавшую рядом с ним папку и стал выкладывать из нее документы и фотографии. «У нас тут вот такой натюрморт, просто неземная красота». Он подтолкнул к Герману несколько цветных фотографий. «Вон как ее раскурочило. После подрыва огнесмеси машина напоминала какой-то сюрреалистический, будто раскрывшийся цветок. Крыша сорвана и отогнутая лежит на асфальте, а боковины с дверьми выгнула вбок и вниз. Неизвестный произвел выстрел из РПШ-шмель», — говорил Роман, пока Герман рассматривал фотографии. «В результате, 4 трупа. Откуда известно, что это шмель?» — решил прояснить ситуацию Герман. Эксперт-криминалист, осматривавший место происшествия в армии, гранатометчиком служил, воевал в Первую Чеченскую войну. Сказал, что настрелялся из РПГ-7 и шмелей до умопомрачения, и опознал воздействие на автомобиль именно как подрыв капсулы реактивного огнемета. «Но точнее завтра скажет», — ответил Роман на заданный вопрос, пока Герман рассматривал фотографию, сделанную с близкого расстояния, а именно салон автомобиля, вернее, то, что от него осталось. «Хорошо сделанная работа, она всегда прекрасно выглядит. И 4 скрюченных обугленных трупа в салоне доказывали, что все было сделано правильно и на хорошем уровне. Что медики говорят?» — не успокаивался Герман. «По его оценке, их смерть была мгновенной», — ответил ему Роман. «Судя по повреждениям от минно-взрывных травм и высокой температуры, окончательно скажет после вскрытия». «Место, откуда стрелял этот гранатометчик, обнаружили?» — внес свою лепту Кузнецов. «Да, мы нашли место, откуда был произведен выстрел», — вздохнул Роман. «В 30 метрах от взорванной машины. Там бетонный забор, а за ним металлические гаражи. Вот с крыши одного из гаражей неизвестный и произвел выстрел». «Что-то нашли?» — невзначай спросил Герман. «Да ни хрена», — поморщился Роман. «Ни окурков, ни бутылок каких, ни бумажек. Пара каких-то следов на стенке и крыше металлического гаража, но когда и кем они были оставлены, черт его знает. Вот, смотри», — он протянул Герману очередную пачку фото, сделанных рядом с гаражом. «Свидетели?» — рассматривая фотографию, бросил ему Герман. «Никто и ничего. Единственное, пару пацанов за два дома от того места, откуда был произведен выстрел из огнемета, видели мотоциклиста, уезжающего через несколько минут после произошедшего. «Поздравляю», — саркастически сказал Кузнецов. «У нас есть все, от слова, ни хрена». «Ладно, я впечатлился». Не стал реагировать на эту сентенцию Герман. «Меня зачем позвал? Бери материалы и возбуждай дело», — обрадовал подчиненного начальник. «Оперативное сопровождение на Роме». «Блин, Анатолий, а ты не охренел?» — возмутился Герман. «У меня и так дел за гланды. Бери, я тебе», — сказал. Упертости Кузнецову было не занимать. «Да иди, ты в баню». «Нет, это просто бардак какой-то», — без стука вломился в кабинет Костромин. Герман в этот момент с нахмуренным лицом что-то быстро печатал на клавиатуре, напряженно вглядываясь в текст на экране. «Чё надо? Чё пришел? Мимо шел? Проходи. С бутылкой если? Заходи». Герман пальцами потер натруженные от работы глаза. «Злой ты, Герман», — выдохнул Сашка. «Вчера неизвестный напал на следователя прокуратуры Кировского района. Сломал ему руки в двух местах. Врачи хороших прогнозов не дают. Срастание костей будет месяца 2-3, потом реабилитационный период. А если нервы повреждены, то инвалидность. Блин, покой нам только снится». Так что Герману пришлось после возвращения от Кузнецова, нехорошего человека, всучившего ему все-таки это дело, закрывать старые вопросы, а потом приниматься за новое расследование. «Бывает», — индифферентно пожал плечами Герман. «Что, бывает?» — выпучил на него глаза Костромин. «А то, что на нашего коллегу напали, покалечили. Тебе все пофиг, что ли? А если ты на его месте окажешься, ты сначала узнай, за что сломали, а потом тут вопи». Спокойно посмотрел на него Герман. «И на его месте я точно никогда не окажусь». Его лицо стало стремительно терять любые эмоции. «Он чего говорит? Ты же с допроса из больницы приехал?» «Да», — сутрица в больницу заскочила и допросил, потом в прокуратуру Кировского района заехал, вот сейчас только вернулся. «Так и чего этот потерпевший говорит? Кстати, время обеда, жрать охота», — не удержался от высказывания про обед Герман. «Надо к Ашоту заскочить, борща навернуть». «Ну, начал Сашка». Вечером к следователю прокуратуры со спины подошел неизвестный в мотоциклетном шлеме. Вырубил его, а потом затащил на крышу. Грозился скинуть его с 9-го этажа, а потом сломал обе руки и исчез в неизвестном направлении. «И кто нашел этого потерпевшего?» — перебирал на столе бумаги Герман, заинтересовавшись этим моментом. «Он пластырь, которым ему рот закрыли, об крышу содрал, а потом орать начал. Один из жильцов, возвращавшийся поздно домой, услышал его крики и нашел», — почесал лоб Сашка. «Ужас, короче, вот так просто, поймал, сломал, ничего не сказал и ушел», — как-то странно посмотрел на коллегу Герман. «Ну, он говорит, что скорее всего это кто-то из тех, в отношении которых он уголовные дела расследовал», — как-то не очень уверенно сказал Сашка. «Было у него несколько в отношении преступных сообществ». «Ну так он говорит, тебе не кажется, что он врет?» — склонил голову к правому плечу Герман, подумав, что может ему наведаться туда же, в больницу, где этот козел лежит. «Все-таки надо ему ноги еще сломать, надо». «Знаешь», — ненадолго задумался Костромин, — «тут с тобой соглашусь полностью. Какой-то он мутный, не договаривает он что-то, одним местом чую». «О, Александр, привет». В кабинет через открытую дверь, которую один долбоклюй забыл за собой закрыть, вошел Роман. Начальник городского отдела уголовного розыска поздоровался с Костроминым за руку. «Слушай, Герман, у нас однозначно висяк», — развел руками Роман. «Ничего толком у нас нет. Мои ребята там всю землю носом повторно изрыли, но ничего. Никто и никого не видел в момент стрельбы из этого шмеля. Кстати, эксперты подтвердили, что использовался именно шмель». «Трубу нашли?» — поинтересовался Герман. «Неа», — помотал отрицательно головой Титов. «Ну и правильно, и не найдут, никогда. Смятая пусковая от огнемета была надежно спрятана в заброшенной промзоне в канализационной системе. Зачем оставлять такие улики? Еще найдет кто. Только этот мотоциклист, которого видели пацаны, ну и этот, Куравлев, ваш который, прокурорский, будто лимона съел», — скривился Роман. «Не любил он таких козлов, как этот следок», — прекрасно зная, что Герман к подобным уродам сам пиететом не страдает и по возможности давит их, как клопов. «Один случай с Виноградовым чего стоит? Мотоциклист?» — оживился Костромин. «Какой такой мотоциклист? Да иди ты в баню, жрать хочу, твою мать!» — выругался Кузнецов, выслушав доклад от Костромина, пришедшего к нему в кабинет на следующий день. «Опять этот гребаный мотоциклист. Я думал, его убили или слинял сам куда. И нате вам. Ну, прямых доказательств вчерашнего убийства рядом с СИЗО у нас нет от слова, совсем. Но вот что интересно, аж глаза загорелись у Костромина. Я тут нарыл кое-какую информацию. Ну давай, кот Баюн, типа пошутил Кузнецов. Я был в районной прокуратуре Кировского района, начал Костромин, пообщался с сотрудниками. И, как всегда, наиболее ценную информацию получил от внештатных сотрудников, секретарей и уборщицы. Ну кто бы сомневался, как тебя прокурор встретил. Начальник Костромина сам прекрасно понимал лазы их работы с наиболее ценными свидетелями. Не стал я к прокурору заходит, ну его, толку от него как от козла молока, отмахнулся Костромин. А вот девушки со мной поделились. У Куравлева на рассмотрении было 3 материала по изнасилованию, по которым он поочередно вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, из-за того, что никаких доказательств преступления не было. Сам материалы смотрел, внимательный взгляд Кузнецова буравил лицо подчиненного. Да, мне дали копии, я полистал, толком, конечно, не поймешь. Надо с фигурантами общаться. Костромин постучал пальцами по кипе бумаг, лежавшим перед ним на столе. Но вот что интересно, хитро улыбнулся он Кузнецову. Все девушки, как одна, своими насильниками указали именно тех 4, которых вчера подорвали с помощью гранатомета. Не гранатомета, а реактивного огнемета, машинально поправил его начальник. Да неважно, следака несло по следу, будто собаку, почуявшую добычу. Так вот, у меня самая первая и она же основная версия, их наказали. Кого? Не понял креативности мышления своего подчиненного его руководитель. Этих 4 именно наказали, терпеливо и торжествующе повторил Костромин. Тот, кто знал или имел полную информацию по этим случаям изнасилования. Это откуда такие выводы? Не то чтобы Кузнецов был не согласен, но ему было интересно, как к ним пришел Костромин. Куравлев явно что-то не договаривает. А когда я сегодня в больнице его прямо спросил, не думает ли он, что на него напали именно из-за этих отказных материалов по изнасилованиям, то стал юлить и категорически отказался принимать эту версию. У меня на такое вранье сразу шерсть на холке поднимается. Хорошо, что не что-то ниже пояса у тебя поднимается, рассмеялся начальник Костромина. Ну дальше вещай, кивнул следователю. Титов сказал, что этих взорванных наркоманов его ребята полностью отработали, и лиц, которые бы имели умысел именно на убийство этих парней, не установили. Уроды, конченые уроды, но гадили только в отношении тех, кто отпор не мог дать. И опера подтверждают, что изнасилования скорее были, чем нет. Мститель, значит, задумавшись, Кузнецов посмотрел в окно кабинета. Или наш таинственный киллер, отметившийся у нас неоднократно. Ну да, следователя было не остановить. Первое, он загнул палец, покалечивший Куравлева мотоциклист, а второе, 2 пацана, что видели неподалеку от подрыва БМВ человека в шлеме. Ну и третье, я полностью уверен, что это именно тот мотоциклист, который киллеров под Силвой покрошил. Именно уверенности Костромину было не занимать. Вот это и плохо, протянул Кузнецов. Совсем плохо. Почему? Не понял Сашка. Может, я чего-то не помню, так ты мне подскажи. А его поймали? Как-то даже удивленно посмотрел начальник на подчиненного. Нет, немного сник Костромин. Не поймали. Ты еще вспомни про Крым, хмыкнул Кузнецов. Атаковавших поселок нашли, а вы думаете, что эти люди нашего киллера там поработали? Эту версию Кузнецов никому кроме малого не озвучивал. Есть такие подозрения, почесал затылок Кузнецов. Их так и не нашли, заинтересовался следователь. Ну лично я даже не интересовался, ответил Кузнецов. Не наша подследственность. Но птичка в ключе принесла слухи, что не все так там было просто. Тех, кого избили и покалечили, вели себя в отношении воспитанников детского дома изуверски. Избивали и конечности им ломали под надуманными предлогами. Ну так вообще, все в цвет, обрадовался Костромин. Моя версия полностью подтверждается. Поясни, в Крыму люди этого киллера наказали тех, кто бил детей. У нас 4 убитых, которые насиловали девушек. Куравлев избит и покалечен за то, что отказался возбуждать уголовные дела. Явно взятки получил за это. Очень близко к истине, согласился Кузнецов. Ну я так считаю. Тогда отрабатываю эту версию, как основную. Да, только висяк мы получили, сука, выругался начальник Костромина. Я его найду, вдруг уверенно заявил Костромин. Ну успехов, как-то удивленно посмотрел на него Кузнецов. Я только за. Черт, еще и это, заместитель прокурора города совсем недобро посмотрел на подчиненного, принесшего не самые радостные вести. Если в отношении Куравлева начальство глаза еще закроет, мало ли, сам виноват, и не убили же его, Малов продолжал читать докладную от Кузнецова, который сидел у него в кабинете, то вот по этим четверым подорванных в БМВ с нас вышестоящее руководство не слезет. Это точно, вздохнул Кузнецов, всю кровь выпьют, да еще их родители развили бурную деятельность, недовольный заместитель поморщился, требуют найти и покарать, вы, блин, за своими чадами смотрите, чтобы не пили и не наркоманили, тогда и живыми останутся, злобно добавил, есть такое, согласился Кузнецов, шансы есть, заместитель прокурора посмотрел на него. Костромин грозится, небольшая улыбка, что поймает киллера. Смешно, но почему-то не улыбнулся Малов. Улики, свидетели, показания двух пацанов, видевшего мотоциклиста на значительном расстоянии от места использования реактивного огнемета «Шмель». А рядом с домом напавшего на следователя Кировской прокуратуры вообще никто ничего не видел. Будто привидение. Никак пришел, никак ушел. Так, я по этим делам с Феоктистовым сам поговорю. Завершил разговор заместитель прокурора. «Ты иди, работай. Привет». Зашедший в кабинет к Громову Костров уселся на стул перед столом своего начальника. В Перми из реактивного огнемета «Шмель» подорвали машину с четырьмя молодыми парнями, а чуть позже избили следователя прокуратуры, сломав ему руки. «Ну хорошо, живем, весело, и чем дальше, тем веселее», потянулся в кресле Олег. «И чего?» Ему было лениво даже думать, так он устал. И там был мотоциклист», — огорошил его Михаил. «Фы-ы-ых», — выдохнул Олег. «Уверен, я знакомому звонил в Пермь в городскую прокуратуру. Он подтвердил, что рядом со взорванной машиной видели мотоциклиста. Следователя прокуратуру покалечил человек в черной одежде и мотоциклетном шлеме. Диверсант», — по слогам сказал Громов, встал из кресла и, разминаясь, стал ходить по кабинету. «Задница вся затекла», — пожаловался он своему заместителю. «Мне съездить с Федоровым в Пермь?» – сделал предложение Костров. «Есть смысл?» – остановился на мгновение Олег. «Из доказухи? Ничего. Полный ноль. Кроме показания следователя и пацанов. Да и привязать одного и того же неизвестного к двум преступлениям, сомнительно», – не стал лезть в бутылку Костров. «Ну и нафига ты тогда туда поедешь?» – сев в кресло, поставив локти на стол и сцепив пальцы в замок, посмотрел Олег на Михаила. «На всякий случай», — не сдавался Костров. «Нет», — поморщился Громов, — «ты мне тут нужен, дел по горло, пусть пермяки хотя бы чего найдут, вот тогда и поедешь». «Ладно», — немного разочарованный Михаил ушел к себе в кабинет, занявшись накопившейся текучкой за последние дни. «Михаил, ты сделал, что я просил». Сидевший в кресле Герман потягивал морс из высокого стеклянного стакана, с удовольствием смотря на текущие воды реки. Его морально это очень сильно успокаивало, так что он старался почаще проводить вот так свое свободное время. Дурдом, а не неделя. Наконец выходные. И он вместе с их всей гоп-компанией приехали на базу, чтобы расслабиться и отдохнуть на природе, а не в городе. Так что народ сейчас в полной мере расслаблялся, гуляя по берегу реки и наслаждаясь прекрасно приготовленной едой. Успел пообщаться с приехавшим главой поселка, его женой и начальником офтархипинка, заглянувшим на огонек, узнавшего о приезде Германа на базу. Тот, быстренько порешав с ним хозяйственные дела, редиска такая, по небольшому ремонту в здании офты, покупки компьютеров и сопутствующей техники, смылся по своим делам. Расследование этого дела в отношении четырех ублюдков, что сгорели из-за своих низменных желаний, туда им и дорога. И злобный Кузнецов, ни черта не забравший другие дела, гад. Герман всегда старался доводить все дела до конца, по мере своих совсем нескромных возможностей, так что два дня назад, узнав, что в городской офис Титана приехал Глотов, который на пару дней уезжал с проверкой их предприятий в области, сам заскочил в их здание. «Слушай, я Романа предупредил, ты к нему заскочи, надо кое-что сделать», – озадачил он подчиненного. «Записывай или запоминай». А сейчас он хотел получить от Михаила отчет. «Нашли девочку», – докладывал Глотов. «Как прошло?» «Хорошо. И присутствие психолога очень помогло», – вспомнил Глотов общение с девочкой. «Добрый день». Перед Людмилой Светловой неожиданно для нее оказался совершенно незнакомый ей человек около 40 лет, который преградил ей дорогу. У нее только что закончились лекции, и она, дождавшись, пока все не выйдут из аудитории, поднялась с самого заднего ряда, а потом тихой мышкой выскользнула из своего педагогического вуза, намереваясь как можно быстрее добраться до общежития. «Здравствуйте!» Она испуганно смотрела на незнакомца, по бокам от которого стояли еще двое мужчин от 25 до 30 лет, пристально смотревшие на нее. «Уголовный розыск!» Один из более молодых мужчин вытащил из внутреннего кармана удостоверение и, открыв, предъявил его. Вот только она даже толком не успела ничего рассмотреть, как книжечка захлопнулась, а удостоверение вернулось на прежнее место. «Вы Людмила Светлова?» – спросил ее самый возрастной из них. «Да», – она с испуга начала заикаться. «Проедемте с нами, ничего не бойтесь, все будет хорошо, мы лишь допросим вас». Как свидетеля, мягкий тон голоса и доброжелательное выражение на лице убедили ее последовать за мужчинами, которые, посадив ее в пассажирский Volkswagen-транспортер, увезли ее в городской офис «Титана». Расследуя уголовное дело по факту убийства четырех фигурантов в автомобиле, Герман имел полное право по закону официально получать доступ к личной информации убитых, а также допрашивать лиц, которые хоть каким-то образом общались или знали фигурантов. Но и тащить девочку в прокуратуру пока не хотелось, так что ее решили сначала опросить в мягкой форме в офисе «Титана» в располагающей обстановке и в присутствии профессионального психолога.